И минувши субботе, Мария Магдалина и Мария Яковле и Соломия, купиши ароматы, да пришедше помажут Иисуса. И зело за утро воедино от суббот, придоша на гроб воссиявшу солнцу, и глаголоху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, и возревши видеша, яко отвален бе камень, бебо вели зело, и влезше во гроб, видеша юношу, сидяща в десных, одейного одежду белу и ужасошеся, он же глагол им, не ужасайтеся, Иисуса ищите назарянина распятого, воста, не здесь, все место, иде же положиши его, но идите рците учеником его и Петрови, яко варяет вы в Галилее, там вы его видите, яко же рече вам, исшедши бежаши от гроба, имяши же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, бояху вося. Воскрес же Иисус за утро в первую субботу, явися прежде Марии Магдалине, из нея же изгна семь бесов. Она же шедши возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим. И они, слышавши, яко жив есть, и виден бысть от нея, неяше веры. Посих же двема от них грядущим и явись иным образом идущим на село, и та шедша возвестисто прочим, и не тема веры яша, последи же возлежащим им единому на десяти явися, и поноси неверствию их и жестосердию, яко видевшим его восставши не яше веры, и рече им, шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, и же веру имет и крестится, спасен будет, а и же не имет веры, осужден будет. Знамение же веровавшим сия последую, именем моим бесы ждену, языки возглаголют новые, змея возмут, ащи, что смертно испьют, не вредит их, на недужные руки возложат, и здрави будут. Господь же убо по глаголни его к ним, вознесеся на небо, и седя одесную Бога, пониже исшедше проповедаше всюду Господу поспешствующую, и слово утверждающую последствующими знаменьми. Аминь.